Филипп снял трубку. «Я уже в подъезде», — сообщила трубка. «Врача привез. Он говорит, что все равно нужно будет в больницу, если ранение лицевое». «А сейчас посмотрим», — сказал в отдалении чей-то голос. «Очевидно, этого самого врача». Филипп поднялся с пола и вышел в коридор. «А лифт не работает, что ли?» — спросили в телефоне. «Нет», — сказал Филипп, — «придется пешком». «А этаж-то пятый?» — с наигранным испугом проговорили в телефоне. «Прибытие откладывается на неопределенный срок. Кто знает, сколько потребуется времени, чтобы поднять себя по лестнице». Но в гулком подъезде уже звучали шаги. Филиппу показалось, что поднимается человек 40. Он открыл дверь. Оказалось, не 40, а всего 5. «Привет», — сказал Филипп. «Хорошо, что тебе удалось приехать». В палате у Александры было просторно и красиво, как в санаторном люксе, подумала она, хотя никогда не была в санатории, тем более в люксе. По ту сторону зимний подмосковный бор, засыпанный снегом, а по эту тепло, чисто, спокойно. Телевизор, ковры, цветы, картины. Как бы дико это ни звучало, но ей нравилось здесь лежать. Когда она проснулась и в недоумении уставилась в лепной потолок, со старинной бронзовой люстрой, ей показалось, что ее похитили и держат в заложниках. Она резко села, намереваясь бежать. Но в голове зашумело, в ушах зазвенело, в глазах потемнело, и побег пришлось отменить. За окном, в чистом и зимнем бару, начинались сумерки. И Александра, забыв про побег, легла на подушку и стала смотреть в этот меркнущий между соснами закат. И вспоминать, как на зимних каникулах баба Клава возила ее маленькую на дачу. Как скрипел снег под полозьями санок, как здорово было идти с электрички к дому и предвкушать его ровное тепло. Соседка всегда топила печь к их приезду. И на ужин в первый вечер всегда было что-то вкусное. Докторская колбаса с черным хлебом, сколько хочешь. Или ветчина в импортной банке, специально прибереженная в дорогу. И чай с конфетами тоже пока не наешься. Конечно, и в каникулы они с бабушкой работали, не покладая рук. Вернее, работала бабушка, и Александру заставляла. Ни разу в жизни Александра не видела ее без дела. Она была превосходная портниха, у нее был хороший вкус и необыкновенная ухватка, как сказали бы сейчас, профессионализм. Александра, томясь, шила фартуки, а бабушка — платья, блузки, брюки и даже пальто. Но все-таки на каникулах бабушка загружала ее меньше. У Александры были лыжи, довольно неказистые, но вполне подходящие для деревенских горок. И санки с загнутыми полозьями, очень красивые. «На них еще твой папа катался», — говорила баба Клава с гордостью. Но папу Александра не помнила. Почему-то ей теперь стало очень жалко себя. Она лежала и тихо плакала, и слезы перестали катиться только тогда, когда толстый бинт на щеке совсем промок. Почему-то ее абсолютно не волновало, что с ней случилось, и заживут ли раны, и где она находится. Но оказалось, этот день все-таки смог ее удивить и вывести из состояния странной апатии, в которую она впала. Когда совсем стемнело, Александра решила выйти в коридор и посмотреть, есть ли еще кто-нибудь в этом сказочном тихом доме. Она осторожно села, придерживаясь рукой за какие-то очень уместно прилаженные к стене поручни. Голова уже не так кружилась, и в глазах почти не темнело. В кресле рядышком с кроватью лежал длинный и толстый халат, и Александра, поколебавшись, надела его. Она выглянула в коридор и увидела там молодого мужчину, сидевшего в кресле у противоположной стены. Как-то сразу, с первого взгляда, Александра поняла, что он не врач. «Проснулись?» — спросил он приветливо. — «Меня зовут Володя. А вы уверены, что вам уже можно ходить?» Александра не сразу сообразила, о чем он ее спрашивает. Но почему-то вдруг появилась мысль, впервые с того момента, как она пришла в себя, что вид у нее должно быть ужасный. Еще бы. Щека заклеена, ухо вроде совсем оторвано. Она потрогала на шлепку, но сквозь 100 слоев марли ничего разобрать не смогла. Лоб густо залит йодом. Позднее Александре сказали, что она падала головой вперед и сильно ударилась. «Давайте-ка я вас обратно в комнату провожу», — озабоченно сказал Володя. «Вы зря встали. Там такая кнопочка есть, ее можно нажать и вызвать сестру».